Обедали в этот важный и исторический день у Турбиных все. И Мышлаевский с Карасем, и Шервинский. Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег раненый Турбин. И все было по-прежнему, кроме одного. Не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо давно уже не существовало разгромленной конфетницы маркизы, ушедшей в неизвестную даль, очевидно, туда, где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на одном из сидевших за столом, и погоны уплыли куда-то и растворились в метели за окнами. Открыв рты, Шервинского слушали все. Даже Анюта пришла из кухни и прислонилась к дверям. «Какие такие звезды?» — мрачно расспрашивал Мышлаевский. «Маленькие, как кокарды, пятиконечные», — рассказывал Шервинский, — «на попахах. Тучей, говорят, идут. Словом, в полночь будут здесь». «Почему такая точность? В полночь?» Но Шервинскому не удалось ответить, почему, так как после звонка в квартире появился Василиса. Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли. Подумал Николка и мысленно пофилософствовал. Может быть, деньги мешают быть симпатичным? Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. Василиса чаю не хочет, нет, покорнейше благодарит. Очень-очень хорошо, хе-хе, как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э-хе, нет, покорнейше благодарит, к Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел за тем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. Щел своим долгом, честь имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался. Елена ушла с письмом в спальню. Письмо из-за границы? Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в город приходится посылать почему-то с Аказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь Аказия-то эта самая тоже в поезде едет. Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно, сердце бьется. Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк. И резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света. «Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве. Он уезжает в Париж вместе с семьей Герц. Говорят, что он женится на Лидочке Герц. Как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на город. Мы надеемся, что немцы его не пустят». В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил: «От Тальберга?» Елена помолчала. Ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину. «От Толи, из Варшавы». Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал до конца. Потом еще раз обращение прочитал. «Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли». У него на лице заиграли различные краски. «Так», — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные. «С каким бы удовольствием», — процедил он сквозь зубы, — «я б ему по морде съездил». «Кому?» — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы. «Самому себе», — ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин. — За то, что поцеловался тогда с ним. Елена моментально заплакала. — Сделай ты мне такое одолжение, — продолжал Турбин. — Убери ты к чертовой матери вот эту штуку. Он рукоятью ткнул в портрет на столе. Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по бабье заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке. Вот, помолилась, условия поставила. «Ну что ж, не сердись, Матерь Божия!» — подумала суеверная Елена. Турбин испугался. «Тише, ну тише, услышат они, что хорошего!» Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый орел», и слышался смех.